В это наводнение попал и Хутунка. Он жил тогда около устья реки Бяпали, а юрта Савушки была на Джакуме. Я кое-что слышал об этом наводнении и просил обоих моих собеседников рассказать о нем, возможно, подробнее. Лето 1915 года было очень ненастное. Дожди шли все время с большим постоянством. Один раз очень сильный ливень длился подряд двое суток. Он не позволял женщинам и детям выходить из жилищ. Опасаясь, как бы водой не унесло лодки, орочи вытащили их подальше на берег и поставили на катки. В течение одних суток они должны были 6 раз опрокидывать их и выливать дождевую воду. К вечеру второго дня вдруг сверху вода пришла валом и сразу затопила все берега. Подхватив в лесу валежник, она понесла его вниз по реке. Чем дальше, тем плавник увеличивался в размерах и в конце концов превратился в лавину, обладающую такой же разрушительной силой, как и ледоход. Эта лавина шла по долине и своим напором ломала живой лес. Орочи бросились к лодкам, но уже не могли добраться до возвышенного края долины. Все лодки были раздавлены плавником. Первыми погибли женщины и дети. Мужчины взбирались на бурелом, но деревья сталкивались между собой и калечили людей, которые тут же тонули под ними. Савушка спасся, но он совершенно был лишен возможности подать помощь своим родным, которые гибли у него на глазах. Это страшное наводнение во многих местах долины реки Копи совершенно уничтожило лес. Теперь на месте его стоит 5-10-летний лиственничный молодняк. Старик умолк и погрузился в грустные воспоминания. В это время в воздухе опять пронеслось какое-то беспокойство. Должно быть, лиса поймала зайца или росомаха схватила кабаргу. Мы вышли из юрты. Луна уже совсем снизилась к лесу. Сквозь туман, поднявшийся от воды, чуть виднелся противоположный берег. Кругом стояла торжественная тишина. Листья кустарников и трава, смоченная росой, были совершенно неподвижны. Голубой сумрак еще окутывал землю, но уже неуловимо в воздухе и где-то на небе чувствовалось приближение зари. Савушка утомился. Мы вернулись в юрту, поправили огонь и легли спать. На другое утро я встал позднее всех. Мои спутники были уже на ногах. Я поспешно оделся и вышел на свежий воздух. Сквозь туман чуть-чуть виднелись скалистые сопки и деревья на другом берегу реки. Можно было опять ожидать дождя. Но вот взошло солнце. Туман пришел в движение. Большие клубы его, серые, как грязная вата, потянулись к востоку, цепляясь за прибрежные кусты. Кое-где появились просветы. Около лодок возились орочи. Они осматривали их, что-то заколачивали и приготовляли новые шесты. Часам к 8 утра погода разгулялась. Тогда мы спустили лодки на воду и поплыли вверх по реке Копи. В истоках она слагается из 2 речек одинаковой величины. По правой Джоаде будет перевал на реку Даагды, приток Самарги, а по левой – верхний Анюй, впадающий в Амур ниже Хабаровска. Ближе слияния обеих упомянутых речек находится скала Кангей, о которой говорилось выше. Затем справа одна только небольшая горная речка Талиучи, а слева притоки Булунге, Дю и Иту. По последней нам надлежало идти к Сихоте-Алиню.